Глава 12. Мне так и не хватило смелости признаться Илье. А еще я чисто по-девичьи таяла под натиском его внимания. Теперь он садился со мной на каждом уроке. В столовой звал за стол, где в полном составе сидели Кинг, а на физкультуре брал меня в свою команду. Некрасивые слухи обо мне затихли, оскорбления прекратились. Жизнь налаживалась, разве что Карина была недовольна и всем своим видом открыто это демонстрировала. То плечом типа случайно заденет, то забудет про меня, когда делает распечатки, то мой тест потеряется. Не сказать, что я сильно переживала из-за этого. Единственное, меня немного выводило из строя, когда Измайлов разговаривал с Цветковой. Почему? Не знаю. Я вообще потерялась в своих мироощущениях. В четверг на первом уроке классная объявила, что в субботу будет дискотека. Собственно, ни для кого не было секретом, что перед Новым годом в школе ожидается тусовка. Но в этот раз я слишком много о ней думала. Идти или нет? И если да, то в чем? За все 11 лет я была на дискотеке всего один раз. И то потому, что меня пригласили быть ведущей на концерте перед ней. Тогда я осталась и простояла как дурочка возле лавочек весь вечер. Я поняла, что самое отвратительное, когда парень идет к тебе, и кажется, что вот сейчас он пригласит тебя на танец, а в итоге он проходит мимо и останавливается рядом с кем-то другим. С тех пор я приняла решение не ходить на школьные дискотеки. «Надя?» Машка села рядом, щелкнув перед моим лицом пальцами. «Ты какая-то задумчивая. Неужели Измайлов признался в любви, а ты не знаешь, как его послать?» «Хуже», — прошептала я, чувствуя, как щеки покрылись румянцем. «Слушай, может, в столовую сходим?» «Пойдем, почему нет? Тем более впереди английский, а его на голодный желудок изучать нельзя. Мне срочно требуется шоколадка или булочка». Улыбнувшись, я пошла за Машкой к выходу из класса. Около лестницы она подхватила меня под локоть, точно так, как делают все настоящие подружки. И от этого мое сердечко трепетно взмахнуло крыльями, словно бабочка, которая мечтала увидеть мир с другого ракурса. «Маш, скажи, что бы ты сделала, если бы узнала, что человек с тобой общается из-за вещи, которая тебе не принадлежит?» — выпалила я, окрылённая тем, что могу поделиться чем-то с подругой, а не только с мамой. «Сказала бы правду», — довольно быстро ответила Румянова. Мы вошли в полупустую столовую. В воздухе витали аппетитные ароматы тушеных овощей, мяса и свежих булочек. Несколько учеников сидели за столами, оживленно переговариваясь и смеясь. Кто-то уже заканчивал есть, а кто-то только приступал. Взяв булочки с компотом, мы уселись за свободный стол. Я крутила в пальцах пакет с выпечкой, ощущая груз вины, который лежал на моих плечах всю неделю. «Эй, что с тобой?» Машка заглянула мне в глаза, и я не смогла соврать. «А если этот человек обидится? Или не захочет больше общаться? Что если мне... ну, может, мне... мне...» Замямлила я, переживая, что стук моего сердца раздается так громко и неистово, что его могут услышать все в округе. «Тогда пошли его на три буквы», — категорично и уверенно заявила Румянова. «Боже, я не смогу, это... Ну давай, если что, я его пошлю и покажу ему вот это». Она подняла кулак, сжав все пальцы, кроме среднего. Переживания вмиг отпустили, и я засмеялась. Измайлов бы точно выпал в осадок от таких жестов в свой адрес. Уверена, еще ни одна девушка с ним так себя не вела. В этом Машка была крутой. Мне бы немного ее уверенности. «Румянова, это что за школа среднего пальца?» Раздался голос Ильи. «Помяни черта, как говорится», — прошептала Маша, читая мои мысли. Измайлов уселся рядом со мной, наши плечи случайно соприкоснулись, и я почувствовала, как по коже пробежали мурашки, похожие на волну электротока. «Черт! Просто остановите уже кто-нибудь это, иначе я точно попаду в ловушку, из которой выбраться не смогу». Рядом с Машкой сел Никита. Они переглянулись, и Румянова перевела средний палец в его сторону. Тот в ответ щелкнул по нему указательным пальцем, усмехнувшись. «Надя, советую тебе срочно сменить круг общения», — обратился ко мне Голицын. «Она заразна, как ротавирус». «Тогда тебе стоит срочно отсесть». Румянова придвинулась к Нику. «Иначе бах и конец. Этого наша страна не переживет». «У меня пожизненный иммунитет, крошка», — подмигнул он, не сдвинувшись ни на сантиметр. «Поэтому однажды вы поженитесь», — изрек свой вердикт Илья, приобняв меня. Воздух вокруг нас едва не искрил. Бабочки в животе активизировались и били тревогу. Они намекали, что пора бы признать. Измайлов мне нравится. И именно по этой причине я боюсь ему рассказать правду про браслет. «Я быстрее уеду в Африку или сразу в экспедицию в космос», — усмехнулась Машка. «Ну, я ничего не имею против Африки. Там можно играть в футбол, устроить рукопашку или армрестлинг. А с космосом засада, так что Румянова туда тебе не светит». «Ощущение, что вы знакомы вечность», — влезла в их перепалку я. «Не удивлюсь, если однажды Ник посвятит Маше песню», — посмеивался Илья. «Прости, крошка». Голицын наклонился к Румяновой и с таким выражением лица, словно он плавится от нее, прошептал. «Мой муз не встает на колючих девочек». «Это лучшая новость за день, Ник. Хоть на что-то он у тебя не встает». Машка подорвалась с места, хотя дело, наверное, было не в Никите, а в звонке на урок. Я поднялась следом, и мы с Машей двинулись к выходу из столовой. Парни догнали нас в дверях, и когда я споткнулась о порожек, не заметив его, Измайлов неожиданно поймал меня, не дав упасть. Его рука лежала на моей талии, а взгляд был настолько пронзительный, что я едва не терялась от нашей близости. И сразу мысли в голове вихрем закружили, такие абсолютно ненужные. Что если я ему нравлюсь? По-настоящему? Но следом пришел еще один вопрос, похожий на бомбу замедленного действия, которую ты видишь, но уже не можешь укрыться от взрыва. А что, если это симпатия к девочке из прошлого? «Ты в порядке?» — ворвался в мои думы Измайлов. «Да», — я вырвалась из его объятий и, подхватив Машку под локоть, потянула ее к лестнице. На последнем уроке Измайлова не было. Зато в кабинет несколько раз забегала взволнованная классная. И только после звонка мы с Машкой узнали, что парни подрались с кем-то за школой. Их вызвал к себе директор и уже объявил наказание. Кинг выступать на школьной дискотеке не будут. И до конца года у них изымают инструменты и ключи от зала. «Капец! Директор в своем уме вообще?» — возмущалась Цветкова, собирая вещи в рюкзак. «Да никто не придет на дискотеку, если парни не будут там петь. Подумаешь, подрались. Как будто что-то странное», — поддержала ее подруга. Я же поспешила прочь из класса. Почему-то переживала за Илью. Вдруг он пострадал. Правда, когда спустилась на первый этаж и увидела его, сидящего на подоконнике с абсолютно беззаботным видом, поняла, что зря волновалась. «Не выглядишь как парень, которому запретили играть на гитаре», — накидывая куртку на плечи, сказала я. Измайлов спрыгнул с подоконника и внезапно взял мой рюкзак. Словно у нас это в порядке вещей. «Пошли, староста, провожу тебя». «Почему вы подрались?» Мы вышли из холла и двинулись к дверям. Я шла немного позади, потому что банально не поспевала за длинными ногами этого парня. «Да фигня, Ник заступился за девушку». «А что, словами выяснить отношения уже нельзя?» Догнав Илью, я наклонилась и заглянула в его лицо. Он дружелюбно улыбнулся и дал мне щелбан. И снова между нами царила атмосфера дружбы, такой, какая бывает только у давно знакомых людей. Укол совести болезненно отозвался где-то под ребрами. Надо сказать. И чем быстрее, тем лучше. «Мне приятно, что ты переживаешь, но поводов нет. А что касается дискотеки, я даже рад. 100 лет не ходил туда, как обычный смертный. Хоть будет повод потанцевать. Допустим, тебя на медляк пригласить». «Что?» — сиплым от волнения голосом произнесла я. Мы в полном молчании дошли до пышной ели, что стояла прямо в центре школьного двора. Солнце уходило за линию горизонта, в небе кружили снежинки. Казалось, будто ветер стряхнул их с ветвей и отправил прямо к нам. И все в этом моменте было романтично, как в книгах, которыми я зачитывалась. Все, кроме одного — проклятого браслета. «Староста». Измайлов повернулся ко мне, перегородив дорогу. Я разомкнула губы, но так и не решилась заговорить. «Только не приглашай меня на дискотеку», — пронеслась мысль. «Только не сейчас. Никогда я собираю волю в кулак, чтобы во всем сознаться». «Слушай, я...» «Где твой браслет?» — спросил он вдруг, указав на мое запястье. «Ну вот, теперь точно не убежать. Правда сама себя находит в тот момент, когда приходит время ей выйти наружу. Я сняла его». Глубокий морозный вдох сделал мне больно. Хотя я не уверена, что боль была физическая, а не душевная. «Что? Почему?» «Потому что Опустив голову, я притоптала носком сапога снег. Раз. Вдох. Два. Выдох. «Надя, ты справишься, потому что он не мой, Илья».